Глава 13. «Курсант Морозов, два шага вперед!» Петрова отдала приказ, глядя прямо на меня. Возле блондинки с каменным лицом замерла Ракчеева. Несложно угадать, куда был направлен и ее взгляд тоже. Рогатые малолетки, наконец, смогли построиться. Трудностей добавляли кусты, кочки, ямы и деревья, поэтому линия шеренги вышла немного кривоватой. Будто бык поссал, если честно, прибил бы за такое построение. Я двинулся вперед по максимуму чеканя шаг. Начальство, ёпть. Надо соответствовать. Как вы себя чувствуете, княжич? Голос графини звучал подозрительно заботливым. До этого момента прекрасно себя чувствовал. Но теперь, после вопроса графини, уже не уверен. Спасибо, хреново. Вчера бегал как идиот по кругу, потом полигон и лес, пока остальные прохлаждались в казарме. Сегодня продолжение веселых стартов. Это если, в общем, если конкретно о пребывании в академии, то хорошо. Точно. Ракчеева глазами чуть ли не дырку во мне прожгла. Я чрезвычайно популярен в этом заведении, особенно у женщин. То капрал пялится, то незнакомая принцесса, теперь вот графиня. Точно. Ничего не болит, голова не кружится, не испытываете непреодолимого желания творить глупости? Извините, Наталья Алексеевна, но желание творить глупости – мое естественное состояние. Это, наверное, у нас семейное. Вы ведь уже заметили. Голова не кружится, но скоро будет. Жрать хочется. Проститесь изрядно. Болит у меня только душа. За отчизну, само собой. Клоун, раздался сзади чей-то тихий шепот. А вот Ракчеева многозначительно хмыкнула себе под нос. Значит, мой прекрасный юмор оценила. Нормальная баба. Чего ее все так не любят? Ну, хорошо. Вернитесь в строй. Я пожал плечами, типа сами не знают, что хотят. То выйди, то уйди. Однако следующие слова графини вынудили меня остаться на месте. «Княжна Юсупова, извольте объясниться, по какой причине вы применили силу княжичу Морозову?» Два шага вперед. Я оглянулся на шеренгу своих одногруппников, стоящих за моей спиной. «Юсупова? Наша с Никиткой невеста?» Но еще больше охренел, когда вперед выступила та самая принцесса. «Да ладно! Это с ней предстоит зажигать Морозову?» Вот повезло придурку. Такую девку отхватил. Княжна с гордо поднятой головой выполнила приказ. Теперь мы с ней стояли практически рядом. Плечо к плечу. Повторяю вопрос. Кто разрешил использовать силу? Ракчеева изменилась прямо на глазах. Больше не было той милой красотки, которая общалась со мной несколько минут назад. Теперь перед нами стояла матерая сука, от которой волнами расходилось ледяное высокомерие. Принцесса упрямо молчала, уставившись в одну точку. «Так, значит». «Хорошо», — отвечу я. Наталья Алексеевна шагнула ближе и замерла напротив княжны. «Вы, Александра Юрьевна, решили, будто ваш поступок останется незамеченным, потому что сила рода Юсуповых имеет некоторую особенность. Герцог Асмодей дал вам это. Вы обладаете врожденной способностью влиять на волю. Так называемый флёр. Очарование. Если сила работает на всю мощь, то это грубый соблазн. Тяга к игре, к разврату, ко всем возможным развлечениям. Ее сложно не заметить. А вот флёр – это часть вас самих. Как легкий аромат кожи. Однако сила в Академии запрещена, это всем известно, любая. Вы же решили, раз флёр легок, почти не ощутим, почему бы и нет. Действительно. Могло получиться, не будь меня сейчас здесь. Кто-то другой вряд ли обратил бы внимание. Да и я, честно говоря, упустила бы из виду, однако ошибка была с вашей стороны. Направленность, которую придали своему очарованию. Сделали его векторным, а поступить иначе не могли. Не выбери вы конкретный объект, флёр распространился бы на всех здесь присутствующих курсантов. Это сразу заметила бы капрал. Поэтому вашей целью был только княжич Морозов. Что вы хотели заставить его сделать? Вскрыть себе горло? убить кого-то из курсантов, применить силу рода. Только Аракчеева произнесла последнюю фразу, по рядам рогатых малолеток прокатился вздох ужаса. Главное, когда графиня рассуждала о моем потенциально скрытом горле, их это не сильно волновало. Интересно, какое последует наказание за нарушение устава Академии, если рогатых так поднакрыло? С прискорбием вынуждена сообщить, Александра Юрьевна. Вы сейчас же идете со мной. С патриархом Юсуповых мы свяжемся немедленно. Вот умом я прекрасно понимал, не нужно вмешиваться. И без того Аракчеева смотрит на меня, как на зверушку из зоопарка. Причем зверушку, которую затрудняется отнести к какому-то семейству. И вообще, если здраво рассудить, принцесса хотела сделать мне какую-то херню. Варианты, конечно, впечатляют. Вскрыть горло? Серьезно? То есть из слов графини я так понял, что этот самый флер – типа побочный эффект силы Юсуповых. Но при желании они могут им заставить кого-то сделать то, что им нужно. Причем очень незаметно. Скорее всего, мысли, которые княжна пыталась вложить мне в голову, я бы принял за свое искреннее стремление. Убийца, например, о дерево лбом. Поэтому Наталья Алексеевна и спросила про самочувствие. Но я, та-дам, ни хрена не ощущал. Поэтому, наверное, принцесса была удивлена. Вот почему изменилось ее лицо. Она там усиралась, слала мне какие-то флюиды, напрягалась, бедненькая. В итоге эффекта ноль. Зато спалилась по полной программе перед главой тайной канцелярии. Гениально, конечно. Вот прям молодец девка. Хотя она рассчитывала на обычного княжича. А тут я, со своей сложной конструкцией, матрешка мляха-муха. Княжич на дураке, дурак на мне и финалочка. Я, как смерть Кощея, в долбанной игле, которая в яйце. Короче, все это понятно, но слишком уж Юсупова была необычной, не знаю. Таких женщин мне прежде в прошлой жизни, имею в виду, не встречалось. Реально, королева, снежная. Поэтому я глубоко вздохнул, поражаясь своему же идиотизму, а потом вмешался в события, которые, наверное, патриарху тоже не понравились бы. Мы имеем реальный шанс потерять не только невесту, но и возможность стать дворянами. Извините, Наталья Алексеевна, не понял сразу, о чем вы. Все издалека да издалека, намеками да намеками, сказали бы сразу в лоб. Это моя вина. Ну, вернее, теоретически нас обоих. Мы не подумали, что вы примете нашу шалость за использование силы. Сами же говорили, для Юсуповых это флер. Он как запах кожи, дыхание, что там еще. Не силен в литературных эпитетах. Курсант Морозов, что вы несете? Это вмешалась Петрова. Блондинка от моих слов точно прихерела. Уж она наверняка знала, мы с Юсуповой даже близко друг к другу не подходили. И договориться ни о каких шалостях точно не могли. Ничего не несу, говорю, как есть чистую правду. Просто было интересно, как действует этот флер. Я сам попросил Сашеньку испробовать на мне их семейную особенность. Был неправ, извиняюсь. Не думал, будто это нарушит устав Академии. Ведь не сила же, так, баловство. От Сашеньки принцессу заметно перекосило. Судя по ее напряженному лицу, положительных эмоций в мою сторону эта фамильярность не прибавила. Она отказывалась, если что, имейте в виду, я настоял. Просто моя девочка не в состоянии сказать «нет» своему козлику, да, милая? Посмотрел на Юсупову с нежностью, ласково. Так любим друг друга, так любим. Мухи на лету дохнут от нашей любви. Правда? Аракчеева усмехнулась. Интересно, когда только успели полюбить? Насколько мне известно, а я всегда в курсе всего, вы до Академии с княжной ни разу не встречались. Новость о будущей свадьбе была для Александры Юрьевны весьма неожиданной. Вот гадство. Никитка вообще, что ли, из дома никуда не выходил? Кого патриарх из него воспитывал? Княжича рода или невинную овцу? Ну ничего. Спецназ не сдается. Так настоящая любовь Натальи Алексеевны не требует много времени. Это же искра, понимаете? Раз, и все, огонь полыхает. Вот как? Аракчеева даже не пыталась скрывать, что не верит ни одному моему слову. С первого взгляда. Потрясающе. Ага, сам в шоке. Даже представить не мог, будто так бывает. Сашенька моя ухватил руку принцессы, стоящей рядом, и прижался к ней губами. По ряду курсантов снова пронесся вздох ужаса. Хотя, может, и не ужаса, может, просто по-другому не умеют. Вздыхают только как дорогие шлюхи. Но, честно говоря, было похоже на ужас все-таки. Что за странная история с прикосновениями? Мужики, главное, спокойно жмут руку. Ну, почти спокойно. Ладно. Однако графиня в имении сильно удивилась моему поступку, это факт. Когда я поцеловал ее конечность. Сейчас то же самое. Народ вообще пребывал в шоке. Мне кажется, если бы я снял штаны и продемонстрировал им голый зад, реакция была бы гораздо спокойнее. «Княжич», Наталья Алексеевна сделала шаг назад и поманила меня пальцем. «Так, понимаю, будет приватный разговор, без лишних ушей». Я, резво демонстрируя огромное желание к сотрудничеству, выполнил ее просьбу. На приказ мало было похоже, а просьба – дело хорошее. Располагает. «Никита Савович». Аракчеева говорила тихо, понизив голос, чтобы не слышали остальные. «Вы ничего не испытываете, когда хватаете вот так за руки то меня, то княжну Юсупову? Никакого дискомфорта?» «Нет». «А должен?» Я ответил честно, потому что не знал, как правильно. «Скажу, будто чувствую, логичен следующий вопрос. А какого хрена тогда лезу?» Или вообще начнет расспрашивать, что именно происходит со мной. В том и прикол. Ничего. Вообще, конечно, не знаю, почему патриарх вам этого не рассказал. Аракчеевы всегда состояли на службе в тайной канцелярии. Уж данную информацию должны знать. Владыка дал нам возможность проверять достоверность слов высших одним крайне удобным способом. Если мне нужно узнать степень честности, вашей, например, достаточно взяться за ладонь. Или, к примеру, этот способ подходит, если требуется выяснить, не заитеваете ли вы чего плохого против владыки, против его власти, против ада. Понимаете, о чем я? Как Воронцовы, читаете мысли? Нет. Только знаю ответ на конкретный вопрос. А Юсупова? Их род опасен своей неопасной, на первый взгляд, силой. Соблазн, от которого практически невозможно отказаться. Никто в здравом уме не станет хватать Александру Юрьевну за руки. Можно вот так невзначай стать ее рабом. Поэтому мне непонятно. Что с вами не так, Морозов? Нет, я слышала, будто рождение ваше стоило матушке, супруге патриарха, жизни. Это было слишком тяжело, вы могли погибнуть. Савва обращался за помощью к прародителю. «Может, в этом дело?» «Может», – с огромным удовольствием согласился я. Наталья Алексеевна нравилась мне все больше и больше. «Тетка, огонь!» «Серьезно!» «Ну, ясен хер, рогатый не любит ее за то, что она формально не относится к правящей семерке, однако при этом, по факту, стоит гораздо выше их. Правая рука Люцифера, которая следит за патриархами, его глаза и уши, поэтому бесится высшая. Я не патриарх, мне эта тетка очень даже по душе. Хотя теткой-то ее назвать сложно. Внешне красивая девчонка. Пока не заговорит или не покажет свое истинное лицо. Тогда, конечно, чувствуется и возраст, и опыт. Однако именно в этот момент я задумался об очень занимательной вещи. Всерьез задумался. Морозовы захотят меня убрать. Однозначно. Сам бы так поступил. Как только стану им не нужен, они меня угандошат. Не заиметь ли дружеские отношения с Аракчеевой? По сути, она только и сможет прикрыть мой зад. Ну, еще богиня, наверное. Только у той вообще хрен поймешь, что в голове. Да и память о черном вихре, который плевался кислотой, а потом хотел меня убить, очень свежа. Дамочка с подобными перепадами настроения – дело опасное, ненадежное. Мы еще с хакерством не разобрались до конца, между прочим. Она исчезла так внезапно, что осталось недопонимание, улажен конфликт или нет. А вот Наталья Алексеевна очень даже может быть. То есть на самом деле ничего. вообще ничего не ощущаете. Графиня протянула ладонь. Я мысленно поаплодировал дамочке. Проверяет сучка. Хочет убедиться. Ну окей, мне не жалко. Говорю ей чистую правду. Спокойно, даже не сомневаясь, сжал аккуратную женскую ладошку. Курсанты за моей спиной уже удолбались вздыхать, поэтому просто застонали. Коллективно, хором. Наверное, не принято у них тут вот так запросто открываться главе тайной канцелярии. Аракчеева с улыбкой смотрела мне в глаза. Действительно ничего. Ну тогда уж позвольте еще вопрос. Зачем вы сейчас мне солгали насчет Юсуповой? Я чуть не засмеялся в голос. Точно, сучка! Воспользовалась ситуацией, чтобы сразу выяснить все. Думает, может, запаникую, начну выкручиваться. Она же прекрасно понимает. Принцесса все сделала сама, по своей инициативе. Возможно, в самом деле хотела меня прикончить. Ее явно не впечатляет перспектива нашего брака. Хрен его знает, может, вообще мечтала о ком-то другом. Видите ли, графиня, я, как и сама Наталья Алексеевна несколько минут назад, наклонился совсем близко, поэтому говорил Аракчеевой практически в ухо. Искушение укусить ее замочку, которая оказалась прямо рядом с моими губами, было огромное. Симпатичные у дамочки ушки, да и сама она внешне красотка. Конечно, я был нечестен, но вы же понимаете, позволить наказать княжну Юсупову не могу. Это единственный шанс нашего рода стать настоящими дворянами. Избавиться от предвзятого отношения остальных, простите, но официально я буду повторять только одну версию, будто мы всего лишь устроили шалость между двумя влюбленными. Данный вариант, уверен, поддержит и мой отец, и отец Александры Юрьевны. Вам оно надо? Бодаться с двумя родами из-за такой мелочи. Уверен, найдутся гораздо более важные проблемы, а ваше понимание ситуации, правильное понимание, мы никогда не забудем. В остальном... Вы сами знаете, произошедшее никак не относится к владыке и его репутации. Тут сложно тайной канцелярии требовать проверки, и потом. Возможно, вы усомнитесь сейчас, однако при желании я смогу обмануть любой детектор лжи. Юсупова мне нужна. Не позволю у меня ее забрать, даже вам. Хотя, если захотите чего-то другого, всегда к вашим услугам, с огромным удовольствием. Я отстранился, но руку не убрал, продолжая сжимать ладонь Аракчеевой. А вот взгляд графини изменился, она больше не смотрела с усмешкой. Наоборот, появилась настороженность, даже, наверное, опасение. «Знаете, Никита Савович, я понимаю, патриарх правильно делал, что не пускал вас в общество. Разумное было решение с его стороны. Боюсь, вы бы уже всех их размазали по стене». Морально, естественно. Как-то неприлично было бы, честное слово. Да и незачем это, чтобы один род выделялся своим лидером. Чревато. Наталья Алексеевна снова улыбнулась, а потом осторожно вытащила свою руку из моей. «Инцидент улажен», — эту фразу Аракчеева сказала громко, чтобы слышали все присутствующие. «Курсанты Морозов и Юсупова продолжат обучение. Остальных прошу иметь в виду». Ситуация сглажена только из-за княжича, который, как всем известно, не покидал имение со дня своего рождения и многого не понимает. Пока. Однако, условно говоря, правила все равно были нарушены, поэтому оба рода заплатят штраф. Сообщу об этом патриархам. Имейте в виду, больше подобного снисхождения не будет никому. Даже если у кого-то случится диарея и вы используете силу, чтобы поправить ситуацию, никакие оправдания больше не будут приняты. Графиня кивнула капралу, который истуканом стоял неподалеку, явно пребывая в шоке от случившегося, а затем двинулась прочь. Правда, не успела сделать и двух шагов, как снова обернулась ко мне. «Ах да, чуть не забыла самое главное». Вы так тронули мое старое циничное сердце своей горячей любовью. Решила помочь парочке голубков проводить больше времени вместе. Романтика, знаете ли, мое второе имя. С этого момента курсанты Юсупова и Морозова объявляются официальной двойкой. Руководству Академии я сообщу. С этими словами Аракчеева покинула место тренировки. «Двойкой? Что за очередная лажа? Какая нахрен двойка?» Повернулся к принцессе, ожидая объяснений. «Не капрала же Петрову мне спрашивать?» Юсупова смотрела на меня так, будто я лишил ее девственности, отнял лучшие годы жизни и заодно продал в рабство. «Так, ясно. Нам сейчас подложили свинью?» «Чтоб ты сдох!» Бросила отрывисто принцесса, а потом, крутанувшись на месте, рванула к остальным курсантам. Вот и вся благодарность. «Класс! Я вообще-то спас ее симпатичную задницу». Наклонил голову к плечу, рассматривая нашу с Никиткой будущую жену со спины. «Да, задница реально классная. Заметно даже под форменными штанами. Интересно. Княжич сильно обидится, если я познакомлюсь с Юсуповой ближе. Курсанты, разойдитесь по казармам. Напоминаю, 2 часа на завтрак и все личные процедуры. Затем теория в учебном здании». В этот раз голос Петровой меня не раздражал, потому что, наконец, она говорила хоть что-то приятное. Группы медленно потянулись к своим казармам. Я же, проскользнув между какими-то дворянчиками, догнал Багратиони и дернул его за руку, придерживая. Тема с непонятными двойками интересовала меня сильно. Хотелось бы понимания, о чем вообще шла речь и почему принцесса так отреагировала. Главное, брак ее просто бесит. Ненавидит, злится, пытается навредить, но тут понятно. Особенно, если графиня сказала правду, а я уверен, что это была правда. И мы раньше с Юсуповой никогда не встречались. Приятного мало узнать, что выйдешь замуж за княжича, которого в хер не ставит высший свет. Согласен. Но из-за приказа Аракчеевой принцесса, не скрываясь, пожелала мне смерти. «Ираклий». Грузин, обернувшись на мой жест, тут же улыбнулся, причем искренне. Походу, ему все-таки срать на мнение окружающих. Дело не в месте, откуда пацан приехал. «Ну ты дал, конечно. А про тебя говорили, будто ты трус и тряпка. Только о деньгах думаешь, как все Морозовы. Чести нет у вас. Откуда такая глупость? Очень благородно повел себя с княжной. А, да, наверное. Погоди, у меня есть вопрос. Что такое эти двойки? Ты не знаешь?» Удивление Багратиони было искренним. Очень хотелось ему ответить. «Да, я, млядь, вообще ничего не знаю. Хоть двойки, хоть тройки, хоть групповуха». «Слушай, это важный момент. Обычно, правда, двойки формируются после первого курса, когда точно понятно, кого разумно объединить». «Круто. А теперь подробнее можно?» «Да можно, конечно. В течение первого года преподаватели смотрят то, с кем способен работать в связке. Обычно представители разных родов, обладатели разной силы. Но так, чтобы дополняли друг друга, это усиливает эффект. Получается маленькая боевая команда из 2 офицеров. Приблизительно я понял, о чем речь. Также в моей прошлой жизни, к примеру, работали снайпера». «Так, и?» «В чем особенность? Ну хорошо, будем мы с Юсуповой двойкой. Вообще я не вижу проблемы. Че она распсиховалась-то?» «Не знаю, вы же все равно скоро поженитесь. А так, двойка – это на всю жизнь. Вы никогда не сможете причинить друг другу вред. Связь, понимаешь? Ее не разорвать крепче родства или того же брака. Считай, вы одно целое. Навсегда».